Глава 28. Что дева чувствует, как знать, в ужасный час совсем одна? Или уже смог ее сковать, или силой новую она своим отчаянием сильна? Вальтер Скотт, Мармион. Пока на озере шла охота, мисс Темпл с подругой поднимались все выше в горы. Никому и в голову не приходило, что молодым девушкам не следует уходить на столь далекие и уединенные прогулки без провожатых. Все были уверены, что в здешних краях никто не осмелится обидеть порядочную женщину. Смущение и чувство неловкости, вызванное встречей с Эдвардсом, исчезло, и подруги вели теперь оживленный разговор, такой же веселый и невинный, как и они сами. Какое-то сильное и, вероятно, вполне естественное чувство не позволяло доселе ни той, ни другой, даже в самых интимных беседах, проронить хотя бы слово относительно двусмысленного положения, занимаемого молодым человеком, в обществе которого им приходилось бывать теперь так часто. Если судья и проявил осмотрительность и собрал о нем необходимые сведения, то он, по-видимому, почел уместным хранить их про себя. Впрочем, в Восточных Штатах нередко случалось встретить хорошо образованного юношу, находящегося еще в начале своего пути к богатству и почету, и никого особенно не удивляло, что юноша, получивший хорошее образование, живет в бедности. Что касается воспитанности Эдвардса, то тут дело могло объясняться иначе. Вначале он решительно, холодно и порой даже грубо обрывал всякие любопытные расспросы, и когда манеры молодого человека начали постепенно как будто смягчаться, судья, если только он над этим задумывался, легко мог приписать это тому, что Эдвардс вращается теперь в хорошем обществе. Но женщины в делах подобного рода более догадливы, и то, что проглядел не слишком внимательный отец, не ускользнуло от наблюдательности дочери. В отношении всех тех приличий и учтивости, которых, естественно, ждут от благовоспитанного человека, Эдвардс ничем не уронил себя, хотя порой в его поведении прорывалась вдруг странная несдержанность. Что касается Луизы Грант, то, быть может, излишне объяснять читателю, что она вообще не слишком много придавала значения правилам великосветского поведения. Эта милая кроткая девушка имела, однако, свое особое мнение по данному вопросу и вывела свои собственные заключения. С тропинки, по которой шли подруги, время от времени можно было видеть стоящую не очень далеко внизу одинокую хижину кожаного чулка. Готова отдать все свои тайны в обмен на тайну хижины Натти. — воскликнула мисс Темпл со смехом, тряхнув черными кудрями, и на лице ее мелькнуло не очень свойственное ему выражение детской бесхитростности. — Как бы я хотела знать, что слышали и чему были свидетелями эти грубо сколоченные бревна? Мисс Грант в этот момент тоже смотрела на хижину. Подняв свои кроткие глаза, девушка ответила: — Во всяком случае, они не могут сказать ничего такого, что могло бы быть поставлено в упрек мистеру Эдвардсу, в этом я уверена. Вполне возможно. Они могли бы, по крайней мере, сообщить нам, кто он такой. Но, дорогая мисс Темпл, ведь мы это уже знаем. Я слышала, как ваш кузен, мистер Джонс, очень убедительно объяснял: «А, наш милейший шериф! Ну, его изобретательный ум найдет объяснение чему угодно. Когда-нибудь Ричард Джонс додумается до философского камня. Но что же он все-таки сказал?» Луиза удивленно взглянула на подругу. «Его рассказ показался мне вполне убедительным, мисс Темпл. Он говорил правду, я уверена. Мистер Джонс рассказал, что Натаниэль Бампо почти всю свою жизнь провел в лесах среди индейцев и там подружился с вождем делаварского племени, с магиканином Джоном. Вот как. Узнаю своего кузена. Ну, а дальше? Дальше, насколько я помню, мистер Джонс сказал, что особо тесная дружба между ними завязалась с тех пор, как кожаный чулок спас магиканина от смерти в каком-то сражении. «Весьма правдоподобно», — сказала Элизабет с ноткой нетерпения в голосе. «Но какое отношение имеет все это к нашей теме?» «Вам надо набраться терпения, дорогая Элизабет, потому что рассказывать как следует я не умею, но, пожалуй, будет лучше, если я передам все по порядку, как запомнила. Разговор этот вели мой отец и мистер Джонс, когда виделись в последний раз. Мистер Джонс объяснил, что английские короли засылали к индейским племенам своих агентов, молодых джентльменов, иногда офицеров армии, и этим агентам приходилось половину своей жизни проводить где-то на границе цивилизованного мира. Факты переданы с исторической точностью. И это все? О, нет. Правительственные агенты, как рассказал шериф дальше, редко женились и, наверное, они были гадкие, но, уверяю вас, Элизабет, я только передаю то, что рассказал шериф. Ну, хорошо, хорошо, это не важно, — прервала ее Элизабет. Лицо ее на мгновение вспыхнуло румянцем, на губах мелькнула улыбка, но подруга ее не успела заметить ни того, ни другого. Люди эти стремились дать хорошее образование своим детям, часто посылали их в Англию, даже обучали в колледжах. Именно этим мистер Джонс и объясняет широкие познания мистера Эдвардса. Шериф признает, что мистер Эдвардс почти так же сведущ, как ваш или мой отец, или даже как он сам. Ну, он-то, безусловно, достиг вершин учености. Итак, шериф убежден, что магиканин — родной или двоюродный дедушка Оливера Эдвардса. Значит, вам приходилось слышать, что говорил мистер Джонс? И довольно часто, хотя и не на эту тему. Я достаточно хорошо знаю своего кузена. У него непременно оказывается собственная теория относительно всего на свете. Но интересно, как объясняет он то обстоятельство, что хижина кожаного чулка — единственный во всей округе дом, чьи двери не открываются гостеприимно для каждого, кому вздумается туда войти? — Нет, об этом разговор не заходил, — ответила дочь священника. — Но я думаю, это лишь потому, что оба старых охотника бедны и хотят сберечь то немногое, что имеют. Конечно, богатство тоже иногда бывает бременем, но, мисс Темпл, вы не можете себе представить, как тяжко быть бедным. Очень бедным. Надеюсь, вы не себя имеете в виду, Луиза. Не может быть, чтобы в стране такого изобилия священник терпел нужду. Нет, конечно, нельзя сказать, что человек нищ, если он опирается на помощь нашего Создателя. — ответила Луиза тихо и смиренно. — Но бывают такие лишения, от которых разрывается сердце. — Но не у вас же, дорогая Луиза! — пылко воскликнула Элизабет. — Неужели вам приходилось знавать подлинную нужду? — Ах, мисс Темпл, мне кажется, вы плохо знаете, что такое трудности жизни. Мой отец много лет был миссионером в только что заселившихся краях, где люди были очень бедны. Мы сами не раз сидели без хлеба. Нам не на что было купить себе еды, а милостыню просить мы стыдились. Отец не хотел позорить свой духовный сан. И сколько раз приходилось ему покидать дом, оставляя в нем больных и голодных, которые с тоской глядели ему вслед, понимая, что от них уходит их единственный земной друг и утешитель. А отец уезжал туда, куда призывал его долг священника, которым он не мог пренебречь, какие бы бедствия в это время не обрушились на его собственную семью. Ах, как трудно утешать других, когда у тебя самого сердце терзается мукой. Но ведь все это уже позади. Я полагаю, теперь доходов вашего отца хватает на все ваши насущные потребности. Во всяком случае, так должно быть, непременно должно. — Да, теперь нам хватает, — ответила Луиза, опустив голову на грудь, чтобы скрыть подступившие к глазам слезы. — Теперь хватает, потому что я единственная, кто остался от всей нашей семьи. Разговор этот, принявший такой неожиданный оборот, заставил девушек забыть про все другое. Элизабет обняла подругу, а та рыдала, поддавшись на мгновение горю. Но вот Луиза подняла свое кроткое личико, и девушки теперь уже молча направились дальше. К этому времени они добрались до вершины горы. Стало совсем жарко, и подруги, сойдя с дороги, углубились в лесную чащу, под сень величественных деревьев, где царила бодрящая прохлада, особенно приятная после трудного подъема под палящими лучами солнца. Теперь девушки, словно по обоюдному согласию, говорили лишь о том, что попадалось на пути, и каждое дерево, кустик и цветок вызывали их восхищение. Так они продолжали идти вдоль обрыва, любуясь мирными пейзажами отсега и прислушиваясь к грохоту колес, стуку молотков и людским голосам, которые доносились из поселений в долине и сливались с голосами природы. Вдруг Элизабет вздрогнула. — Вы слышите, Луиза? — воскликнула она в волнении. — Где-то на горе плачет младенец? Я не знала, что здесь поблизости есть жилье. Или, может быть, какой-нибудь ребенок заблудился, отстал от родителей? — Да, это часто случается, — ответила Луиза. — Пойдемте на голос. Что, если и в самом деле кто-нибудь сбился с дороги, умирает от голода? Подруги ускорили шаг, стремясь как можно скорее дойти туда, откуда раздавались негромкие печальные звуки. Одаренной пылким воображением Элизабет уже не раз казалось, что она видит страдальца, как вдруг Луиза схватила ее за руку и, указывая на нечто позади себя, воскликнула: «Взгляните на собаку!» Воин неотступно следовал за своей молодой хозяйкой с той минуты, как ее голос заставил его выбраться из конуры. Но почтенный возраст давно лишил пса его былой резвости, и когда девушки останавливались полюбоваться видом или добавить цветок к букету, огромный мастиф тут же укладывался и, закрыв глаза, выжидал, когда надо будет снова подняться. Вялый, апатичный вид пса мало вязался с его ролью защитника. Но когда Элизабет в ответ на возглас Луизы обернулась, она увидела, что собака, пригнув голову к земле, уставилась на что-то далеко впереди, и шерсть у нее стоит дыбом то ли от страха, то ли от ярости. Скорее всего, причиной тому была ярость, ибо воин издавал низкое глухое рычание и так оскаливал клыки, что напугал бы хозяйку, не зная она своего верного четвероногого друга. — Успокойся, воин, успокойся. Что ты там увидел, мой храбрец? При звуках ее голоса ярость мастифа не только не утихла, но даже еще усилилась. Он подполз к девушкам и сел у ног хозяйки, рыча все громче и время от времени издавая злобный, отрывистый лай. Что он заметил? Наверное, какого-нибудь зверя, — сказала мисс Темпл. Она обернулась к Луизе, та стояла бледная, как смерть, и дрожащим пальцем указывала на сук дерева. Элизабет быстро глянула туда и увидела свирепую морду и горящие глаза пумы, готовящейся к прыжку. «Бежим!» — крикнула Элизабет, схватив Луизу за руку. Но та вдруг пошатнулась и тут же упала без чувств. Элизабет была не из тех, кто покидает друга в минуту опасности. Она быстро опустилась на колени перед лежавшей без сознания Луизой и, пытаясь привести ее в чувство, разорвала ворот ее платья, сама в то же время непрестанно подбадривая четвероногого защитника. «Смелее, смелее, воин!» — кричала она, хотя голос ее начал дрожать. «Ну, смелее же! Смелее, мой верный воин!» И тут внезапно на землю спрыгнул доселе незамеченный ими детеныш пумы, уже довольно взрослый. Он сидел на еле, росший как раз под буками, на котором находилась его мамаша. Этот несмышленыш, хотя вид у него был уже достаточно свирепый, ничуть не испугался. Он подражал голосу и движениям своей родительницы, что странно сочеталось с его игривостью котенка. Поднявшись на задние лапы, он принялся сдирать передними кору с дерева, как это делают кошки, потом заиграл, хлеща себя хвостом, рыча и царапая когтями землю и всячески стараясь изобразить свирепую взрослую пуму. Все это время воин не двинулся с места, готовый броситься вперед и, прижавшись к земле и слегка присев на задние лапы, следил глазами за малейшим движением пума и ее детеныша. а тот с каждым игривым прыжком приближался к собаке. Рычание всех троих становилось все более грозным, и вот детеныш, прыгнув дальше, чем рассчитывал, очутился прямо перед мастифом. Раздались пронзительные вопли, шум борьбы, но уже в следующее мгновение все было кончено. Воин подкинул детеныша с такой силой, что тот взлетел в воздух и, ударившись о ствол дерева, упал замертво. Элизабет следила за этой краткой борьбой, радуясь, что мастиф смог так живо расправиться со зверенышем, но тут пума спрыгнула с дерева с высоты 20 футов прямо на спину собаки. Никакие слова не могут описать того, что затем последовало. Сцепившись в клубок, на сухих листьях катались два оглушительно ревущих зверя. Мисс Темпл, стоя на коленях подле лежащей без чувств подруги, не отрывала глаз от сражавшихся врагов. Она смотрела и с ужасом, и в то же время с напряженным вниманием, почти забыв, что от исхода борьбы зависит ее собственная участь. Прыжки обитательницы леса были так мощны и стремительны, что тело ее, казалось, все время было в воздухе. Собака мужественно встречала каждое нападение врага. Когда пуме удавалось вцепиться в плечи мастифа, куда она все время целилась, старый воин, весь изодранный когтями свирепой кошки, залитый собственной кровью из десятка ран, стряхивал с себя страшного противника, как перышко, и, встав на задние лапы и оскалив клыки, вновь неустрашимо кидался в бой. Однако почтенный возраст, да и праздная жизнь последних лет подорвали силы благородного животного. Не исчезла лишь былая отвага. Но вот разъяренная хищница сделала необычайно сильный прыжок и оказалась вне пределов досягаемости для мастифа. Тот делал отчаянные, но бесплодные попытки снова кинуться на нее. Наконец Пумме удалось вскочить на своего престарелого врага, но она удержалась на нем лишь одно мгновение. Неимоверным напряжением всех своих сил собака вновь сбросила ее наземь. Но когда воин вонзил зубы в бок кошки, Элизабет увидела, что его медный ошейник, все время сверкавший, пока звери дрались, весь залит кровью, и она поняла, что ее четвероногий друг вот-вот падет на землю бездыханным. Пума несколько раз подряд пыталась вырваться из державших ее челюстей, но безуспешно. Внезапно мастиф опрокинулся на спину, тело его забилось в конвульсиях и тут же затихло. Бедному воину пришел конец. Теперь Элизабет была в полной власти страшной кошки. На мгновение глаза коленопреклоненной девушки встретились с глазами свирепого зверя. Говорят, что низшие твари иногда робеют под человеческим взглядом. Возможно, что именно поэтому пума не кинулась сразу. Она подошла к собаке и обнюхала павшего врага, затем обнюхала также и своего мертвого детеныша. Сверкая глазами, яростно хлеща себя по бокам хвостом, кошка выпустила из широких лап когти длиной в дюйм. Мисс Темпл не могла шевельнуться. Она не сводила глаз с дикого зверя. Лицо ее покрылось смертельной бледностью. Губы полураскрылись в немом ужасе. Казалось, сейчас наступит роковая развязка. Тело прекрасной девушки покорно склонилось, ожидая неминуемого удара, как вдруг она смутно расслышала шорох листьев позади себя. «Тсс! Осторожнее!» — послышался шепот. «Наклонитесь ниже. Из-за вашей шляпы мне не видно ее головы». Скорее повинуясь инстинкту, чем сознавая, что она делает, наша героиня опустила голову низко на грудь, щелкнул выстрел, прожужжала пуля, и раздались яростные вопли зверя, который покатился по земле, кусая самого себя, ломая ветви и сучья вокруг. В следующее мгновение из-за кустов выскочил кожаный чулок и кинулся к Пуме, громко крича: «Сюда, Гектор! Сюда, старый дурень! Она еще может прыгнуть! Кошки живучие твари!» Бесстрашно загородив собой девушек, Натти перезарядил ружье. Раненая Пума грозно рычала и отчаянно пыталась прыгнуть. К ней как будто возвращалась сила и свирепость. Но вот Натти приставил ружейный ствол к голове кошки и этим выстрелом убил ее наповал. Элизабет испытывала такое чувство, будто сама она только что воскресла из мертвых. В натуре нашей героини было умение мужественно встречать опасность, и чем страшнее была опасность, тем больше девушка оказывала ей внутреннее сопротивление. Но все же Элизабет была лишь женщиной. Будь она одна в момент встречи с Пумой, ее находчивый ум, вероятно, подсказал бы выход, она сумела бы как-нибудь спастись, но на земле лежала без чувства ее подруга. Элизабет не могла ее покинуть. И как ни страшен был вид врага, Элизабет ни на секунду не оторвала от него взгляда, и долго еще после этого события она мысленно возвращалась к тому, что ей пришлось тогда пережить. Даже во сне ее мучили жуткие воспоминания о каждом движении зверя. Мы предоставим читателю самому вообразить, что последовало затем, как Натти принес в шапке воды из ближайшего ручья и привел в чувство Луизу, и какими жаркими изъявлениями благодарности осыпали спасенные девушки старого охотника. Натти выслушал особо бурную благодарность Элизабет, просто и добродушно, понимая волнение девушки, но явно не придавая значения своему поступку. — Ну, полноте, мисс Темпл, — говорил он. — Хорошо, хорошо, мы поговорим об этом в другой раз. А теперь пойдемте, я выведу вас на тропу. Вы столько натерпелись, что, небось, не чаете, как бы попасть домой. Они шли медленно, приноравливая свой шаг к шагу ослабевшей после обморока Луизы. Выйдя на дорогу, девушки распрощались со своим спасителем, заверив его, что теперь смогут дойти одни. Их приободрил вид поселка, лежавшего в долине перед ними, как на картинке, впереди озеро, в конце долины извивающаяся лента реки и над крышами домов сотни выбеленных кирпичных труб. Читателю незачем объяснять, он и сам поймет мысли и чувства молодых девушек, только что избежавших смерти от когтей и зубов хищного зверя, поймет, какой горячей благодарностью провидению, не покинувшему их в момент опасности, были преисполнены их сердца, представит себе, сколько раз за то время, пока они спускались с горы, кидались они в объятия друг друга, когда вдруг вспоминали только что пережитое, и их снова и снова охватывало блаженное сознание того, что они спасены. Кожаный чулок стоял на горе и смотрел вслед их удалявшимся фигурам, пока те вовсе не скрылись за поворотом дороги. Тут он подозвал собак, вскинул ружье на плечо и снова углубился в лес. «Да, бедняжки натерпелись страху», — рассуждал он сам с собой. «Такое, кого хочешь, напугает. Подумать только. Встретиться в лесу с Пумой, да еще у которой убили детеныша. Не знаю, может, надо было сразу целить злодейке в глаз, а не в лоб. Но кошки — твари живучие, да и выстрел был не так уж плох, ведь я не видел ничего, кроме ее головы да кончика хвоста. Эй, кто там идет?» «Как поживаешь, Натти?» — проговорил мистер Хайрам Дулитл, поспешно выходя из кустов при виде направленного прямо на него ружейного дула. — Как ты охотишься в этот жаркий день? — Смотри, старик, как бы закон не добрался до тебя. — Закон? Да я вот уже 40 лет не ссорюсь с законом, ибо что мне за дело до закона, мне, старому охотнику, живущему в глуши? — Может, твои грехи перед законом и невелики, но признайся, ты все-таки иной раз подстреливаешь оленя. Надеюсь, тебе известно, кожаный чулок, что на того, кто вздумает подстрелить оленя между январем и августом, налагается штраф в 5 фунтов стерлингов или $12.50. Судья на этот счет строг. Вполне могу поверить. Готов поверить чему угодно о человеке, который творит здесь такие дела. Повторяю, за оленя, убитого в неохотничий сезон, штраф в 5 фунтов, и судья неуклонно его взимает. Но что это, мне показалось, твои собаки нынче утром лаяли так, будто шли по следу. Смотри, Натти, как бы они ни навлекли на тебя беды. Мои собаки знают, как им себя вести, — ответил охотник беспечно. А сколько получает доносчик? Доносчик? Сколько получает доносчик? Забегал глазами магистрат под прямым и честным взглядом старого охотника. Я? Кажется, он получает половину. Да, правильно, половину. Но у тебя на рукаве кровь. Уж не охотился ли ты утром? А как же, — сказал Натти и многозначительно покачал головой. Добыча у меня отличная. Вот что! — воскликнул магистрат. А где же она? Уж, наверное, она была неплоха. Твои собаки не стали бы гнаться, зачем попало. Мои собаки пойдут по любому следу, какой я им укажу, — сказал Натти со смехом. — Они и на вас, Сквайр, кинутся, стоит мне им приказать. — Эй, сюда, Гектор, сюда, ко мне, мои собачки, ко мне! — Знаю, знаю, знаю, собаки у тебя превосходные, — ответил мистер Дулиттл и прибавил шагу, стараясь поднимать ноги как можно выше. Собаки уже примчались на зов хозяина и теперь обнюхивали почтенного магистрата. — Так где же твоя добыча, кожаный чулок? Собеседники шли довольно быстро, но вдруг Натти остановился и указал ружьем на густые заросли кустов. — Вот она лежит, моя добыча, — сказал он. — Ну как, она вам нравится? — Подожди-ка. — Да ведь это собака судьи Темпла! — воскликнул Хайрам. — Ох, кожаный чулок! Не наживи себе в судье врага! Надеюсь, это не ты убил пса? — А вы взгляните на горло собаки, мистер Дулиттл, — сказал Натти, и, вытащив из-за пояса нож, привычным ловким движением вытер его о свою куртку из оленей кожи. — Ну, как полагаете, мог я это сделать ножом? — Горло все разорвано, рана ужасная, но она нанесена не ножом. — Так кто же это сделал? — Пумы, Сквайр. Они позади вас. Можете поглядеть. — Пумы? — отозвался словно эхо мистер Дулиттл и повернулся на каблуках так стремительно, что ему позавидовал бы любой учитель танцев. — Успокойтесь, Сквайр. Их здесь, правда, 2 штуки, но одну прикончил пес, а с другой разделался я сам. Так что не пугайтесь. Они вас не тронут. — Но где же олень? Почему я его не вижу? — спросил Хайрам, удивленно озираясь вокруг. — Какой еще там олень? — А тот, которого ты убил сегодня утром? — Я убил оленя. — Ну кто же сейчас станет бить оленей? Ведь это не дозволено законом, — сказал старый охотник. — А вот пум убивать... Это, я полагаю, не запрещается. За убитую пуму выдают награду, денежную премию. Но разве твои собаки охотятся на пум? Я же только что говорил на кого угодно, и на человека тоже. Эй, сюда, мои собачки, сюда! Да-да, и я помню, помню, помню. Странные у тебя псы, Натти. Очень странные. Я просто поражен. Натти сидел на земле, положив к себе на колени голову недавнего своего свирепого врага. Ловко действуя ножом, он быстро снял с пумы скальп. — Что же вас так поразило, Сквайр? — обратился он к мистеру Дулиттлу. — Или вам не доводилось видеть скальпа дикой кошки? — Вот что. Вы ведь магистрат, мистер Дулиттл. Значит, вам и придется выписать мне бумагу на получение награды. — Награды? — повторил за ним Хайрам и кончиками пальцев дотронулся до скальпа пумы. словно не зная, как поступить дальше. — Сперва зайдем к тебе в хижину, Натти. Там ты присягнешь, а я выпишу тебе бумагу. Надеюсь, Библия у тебя имеется? Для присяги нужны лишь Библия и молитвенник. — У меня книг не водится, — сухо ответил Натти. — И такой Библии, какая требуется по закону, у меня нет. — Да ведь существует всего одна Библия для всех, в том числе и для закона, — возразил магистрат. — И твоя вполне годится. Ну, пойдем же, оставь кошек здесь, они ведь не нужны. Пойдем, Натти, ты поклянешься на Библии, и тогда я... — Не спеши, сквайр, — остановил его охотник, неторопливо поднимая скальпы убитых пум и вскидывая ружье на плечо. — Зачем мне присягать, когда вы своими глазами видели убитых кошек? Или вы не верите собственным глазам? Вам надо, чтобы человек еще поклялся на Библии? Ну, вы же видели, я только что при вас скальпировал пум. А если уж непременно требуется, чтобы я принес присягу, так я сделаю это перед судьей Темплом. Послушай, кожаный чулок, у нас нет при себе ни пера, ни чернил. Все равно придется зайти за ними к тебе в дом, иначе как же я могу выписать тебе бумагу? Натти посмотрел на плута магистрата и рассмеялся. «Откуда у меня перья и чернила? Да и на что они мне? Я ведь ни читать, ни писать не умею». «Нет, мы вот как сделаем. Я понесу скальпы в поселок, и там вы мне напишите все, что полагается». «Черт возьми, как затянулся ремень на шее у Гектора! Еще чего доброго задушит пса! Нет ли у вас при себе острого ножа, сквайр?» Хайрем, горя желанием поладить со старым охотником, не колеблясь, протянул ему свой нож. Натти перерезал ремень, затянувшийся на шее Гектора, и, возвращая нож владельцу, сказал как бы невзначай. — Сталь хорошая. Сдается мне, ей уже приходилось перерезать ремни вроде этого. «Уж не хочешь ли ты обвинить меня в том, будто я спустил с привязи твоих собак?» — испуганно воскликнул Хайрем, забыв про всякую осторожность. «Да что вы, сквайр! Я всегда сам спускаю их с привязи, когда ухожу из дому». Изумление на физиономии магистрата, которое тот не сумел скрыть, выдало его с головой, но Натти и не нуждался в подтверждении своих догадок. Однако благодушие и спокойствие старика исчезло, уступив место негодованию. — Послушай-ка, мистер Дулиттл, — проговорил он и сильно стукнул прикладом ружья о землю. — Не знаю, что интересного может быть в хижине бедняка. Почему вам так не терпится в нее проникнуть? Слушайте, я говорю вам прямо, с моего дозволения вам во веки веков не переступить порога моего дома. А если вы будете рыскать вокруг да около и вынюхивать, как сегодня, я вас так угощу, что не обрадуетесь. — Ты, Бампо, тоже помяни мои слова! — крикнул Хайрем, в то же время поспешно ретируясь. — Мне известно, что ты нарушил закон, и я, как магистрат, заставлю тебя за это поплатиться, и не позже, чем сегодня. — Не больно-то я испугался ваших угроз и вашего закона, — сказал Натти, щелкнув пальцами перед самым носом блюстителя порядка. — Проваливай-ка отсюда, бездельник, не то я воздам тебе по заслугам. Коли я еще раз увижу подле моего дома твою богомерзкую физиономию, пристрелю как сову, так и знай. Справедливое негодование всегда таит в себе силу, заставляющую повиноваться, и Хайрем тут же скрылся, почтя благоразумным, не доводить гнев охотника до крайности. Когда Хайрем скрылся из виду, Натти пошел к хижине. Там было все тихо, как в могиле. Он привязал собак и постучал в дверь хижины. Эдвардс открыл ему, и Натти тут же спросил юношу, «Все ли благополучно, мой мальчик?» «Да, Натти. Кто-то пытался отпереть замок, но не справился с ним». «Я знаю, кто был этот мошенник. Но я его хорошо припугнул, Теперь он на выстрел не подойдет сюда. Остальное кожаный чулок договорил уже, войдя в дом и закрыв за собой дверь.